Глава 18. Головная боль, мучившая меня с утра, через час словно испарилась. Не знаю, что Андрей подмешал в ту гадость, которую мне пришлось выпить, но после короткого сна я почувствовала себя совершенно другим человеком. Энергия била ключом, и я, напевая веселую песню, побежала в душ. Теперь вот помогала Арине готовиться к празднику. «Ну и как?» Ее голос прозвучал с подозрительным интересом. Она увлеченно шинковала шампиньоны, которые я планировала пожарить, а затем запечь с курицей под сыром. «Что именно?» — переспросила, зная, что она не просто так интересуется. «У вас что-то было?» — задала подруга вопрос, сверкая от счастья, будто про себя рассказывала, а не у меня выпытывала информацию. Вздохнула и, оторвавшись от вареной курицы, которую резала на мелкие кусочки, посмотрела на нее. «А что?» «Да так», — Арина хитро улыбнулась и понизила голос. «Этот дом — то еще местечко. Он не терпит невинности и сразу...» «Ничего не было», — перебила я, и, заметив, как лицо подруги вытянулось от разочарования, покачала головой. Не удержалась и усмехнулась, понимая, что мои подозрения подтвердились. «Значит, вы специально смылись». «Не смылись, а уединились», — пояснила она деловым тоном, улыбаясь уголками губ. «Где же оно?» — прозвучал мой голос, полный любопытства. «Есть одно местечко, где можно укрыться от всего мира, но не скажу, иначе мы столкнемся там в самый неподходящий момент», — последовал уклончивый ответ. «И не нужно. Отмахнулась я, не думая претендовать, да и как бы осмелилась. До сих пор не понимала, как так вышло с Андреем после купания. Неожиданно и приятно. Да так, что то и дело вспоминала о наших поцелуях постоянно. Раньше ведь все было нормально, ругались и доводили друг друга до белого коления. Но сейчас все поменялось, и притом как-то быстро». Арина недовольно цокнула языком и покачала головой. «В твоем распоряжении был целый дом, а ты даже не захотела. Как так?» «Просто...» Начала, желая в первую очередь себе объяснить, а потом уже подруге, но ответа не знала. «Да я уже все поняла. Он тебе противен, и ты ему отказала, верно? Может, даже грубо отшила. Но знай, Андрей – замечательный парень, и видно, что ты ему не безразлична. И он такой терпеливый с тобой. Мой бы на его месте давно вышел из себя». «Нет», – произнесла я, отправляя кусочек курицы в рот. «Имелась у меня такая привычка, когда готовила. Благо, готовлю редко, а так бы не знаю, что было бы с моей фигурой». «Что нет?» – уточнила Арина, перекладывая нарезанные грибы с доски в миску. «Я хотела, а он меня остановил». Призналась я с набитым ртом, с удовольствием наблюдая, как округлились глаза Бизоновой. Видимо, удивила, что редко случается с этой девушкой. Внезапно раздался громкий свист. Арина умудрилась издать этот звук, застыв с открытым ртом, переваривая услышанное. «И он не стал?» — уточнила она, хмуря брови. «Нет». «Ого! Значит, Андрюха действительно влюблен!» — с восторгом заключила Арина, хватая луковицу и принимаясь ее мелко шинковать. «Ты чего?» — теперь уже я замерла в недоумении. «А что я?» Спокойно ответила Арина, не прекращая орудовать ножом. «Это ты в себе не уверена?» «Я очень даже уверена в себе», — возразила я, совершенно не считая себя забитой мышью. «Это точно не ко мне. А если не верит, пусть у всех спросит, кто жил со мной в детском доме. Они непременно расскажут, если от моего имени у них нервный тик не начнется». «На работе и в общении, да, но как женщина...» «Да я...» «Вот именно! Ты не видишь в себе ту классную девушку, которой можно заинтересоваться!» Внутри что-то болезненно сжалось. Хотелось возразить, доказать обратное, но слова застревали в горле. «Наверное, она права», — подумала я, неохотно соглашаясь. «Хорошо, допустим. Но в детстве я действительно была изгоем. Да и после, впрочем, всегда. Никто из парней не обращал на меня внимания, и я привыкла». «Ерунда, ты просто не замечала». «Да посмотри на меня», — выпалила я, желая услышать честный ответ. «Разве я похожа на красотку?» «Ты потрясающая!» «Вот именно!» — быстро согласилась, не вслушиваясь, А когда до меня дошли ее слова, застыла с открытым ртом, нахмурилась и громко воскликнула. «Что?» «Что слышала? Ты классная, и это куда лучше, чем внешний лоск. И заметь, ты умудрилась влюбить в себя такого мужчину, как Громов. Любая красавица сейчас локти кусает, проклиная тебя всевозможными способами». «Мы всегда были врагами», — заявила, вспоминая наши бесконечные стычки с Андреем. «И ведь никогда нас не брал мир, всегда открытая война. А сейчас я вспоминала его поцелуи и хотела повторить». Резко дернула головой, понимая всю несуразность своих мыслей. «Нет, я не хотела. Никогда. Просто...» Подумала в неправильном направлении. «Так, ни о чем». «Просто недопонимание». «Не понимаю», — пробормотала я, пытаясь уловить суть ее слов. «Ты говорила с Громовым?» «Так, совсем немного», — с загадочным блеском в глазах ответила подруга, уставившись на доску с луком, улыбаясь при этом. «И когда это вы успели?» «Сегодня, пока ты спала». «Откровенный разговор?» «Ревнуешь?» — отвечала она вопросом на вопрос. «И что он сказал?» «То, что и так очевидно, но лучше спроси у него сама, когда решишься. Ты же не из трусливых, верно?» «Арина, что за тайны?» — буркнула, желая узнать в подробностях их разговор. «Хочешь по делу?» «Очень». «Отлично, тогда слушай. Скоро гости нагрянут, а у тебя еще салат из кальмаров не готов. Забыла про него? С тарталетками до сих пор ковыряемся». «Не забыла, но если получится гадость, то я...» Начала, но подруга перебила, весело закончив за меня. «Я всем скажу, что ты готовила его впервые. Они поймут и простят». На ее слова невольно рассмеялась, зная, что она именно так и поступит. «Ну ты и хитрая». «Сегодня мне можно», — победно заявила Арина и направилась ко мне. Приблизившись, она наклонилась и прошептала на ухо. «Андрей рассказал мне то, что видят все, кроме тебя. А ты, умница-разумница, застряла в прошлом. Забудь о нем и дай вам шанс». «Ты думаешь, у нас что-то получится?» — спросила, впервые задумавшись о таком варианте. «Нет, я не жаждала. Но сейчас эта идея не казалась мне такой уж ужасной. Наоборот, она меня интриговала, вызывая приятные эмоции». «Я уверена». «Но ты не знаешь». В этот момент в комнату вошел Глеб, требуя мяса. Пока они ворковали, я вернулась к готовке, удивляясь, зачем так много еды готовим. Словно не день рождения, а целый банкет. И как бы я ни старалась отвлечься, мысли постоянно возвращались к Андрею. Но ведь Ольга дала понять, что между ними что-то есть. Дала понять. А кто она такая? И почему вообще вмешивается? Нужно перестать слушать чужие слова недоброжелателей и самой разобраться в ситуации. Значит, сегодня вечером я с ним поговорю. А пока нужно еще раз посмотреть видео рецепта тарталеток с грибами и курицей под сыром.